Третье. Разве только грязь видна вам? А не скачет таль в глазах, не играет по канавам, словно в яблоках рысак? Разве только птицы цедят в синем небе щебеча, ледяной лимон обеден сквозь соломин луча? Оглянись, и ты увидишь до зари весь день, везде, с головой Москва, как китишь в светло-голубой воде. Отчего прозрачны крыши и хрустальны колера, как камыш, кирпич, колыша, дни несутся в вечера, город, как болото топок, струпи снега на щиту, и февраль горит, как хлопок, захлебнувшийся в спирту. Белым пламенем измучив зоркость чердаков, в косом переплете птиц и сучьев воздух гол и невесом, в эти дни теряешь имя, толпы лиц сшибают с ног. Знай, твоя подруга с ними, но и ты не одинок. 1914 год.